Ищу щиту, не знаю, что ведьмак справился со своей задачей даже раньше ожидаемого. Правда, находкой его, к большому сожалению парня, являлись не союзные силы, а здоровенная красно-коричневая тварь, размерами мало уступающая тяжелому голему. Трехметровый демон, напоминающий гибрид кабана с ежом, задрал вверх украшенное многочисленными татуировками клыкастое рыло, сплюнул из пасти недожеванный труп ребенка и свернулся в ощетинившийся иглами клубок. А после этот живой снаряд с устрашающей скоростью покатился прямо на Олега. Отожрался, гад. Успел, сволочь, понял юноша, всаживая в монстра снаряд и убеждаясь, что калибр его пушки все же слишком мал для охоты на подобных чудищ. Отлетел в сторону кусочек шипастой брони, но и только. Явно не низший, разумен. Интересно, сколько же ему людей поглотить и переварить понадобилось, чтобы крепко вцепиться в ткань реальности и остаться здесь навсегда. Ну или как минимум до смерти данного физического тела. В последний момент голем метнулся в сторону, пропуская набравший внушительную скорость живой таран мимо себя. Человек бы так не смог, а вот длинноногий голем модели Кречет справился. Еще один снаряд, посланный демону в тыловую часть, также не принес значимых результатов. Забуксовавший на одном месте шипастый шар вновь направился к голему, намереваясь сбить механическую конструкцию на землю и уже там растерзать, дабы добраться до вкусной начинки стального корпуса. Сообразивший, что вечно изображать из себя матадора не получится, тем более когда нормальной шпаги под рукой нет, Олег пустился на утек, по все тому же маршруту, вокруг крепости. «Это не он за мной гонится, это я по своим делам просто быстро бегу», хмыкнул ведьмак, на миг разворачивая корпус назад и убеждаясь, что твари не думает оставаться далеко позади. Скорость машины разведки равнялась километрам 70, но и порождение нижних планов не сильно от него отставало. Видимо, умение катиться очень быстро требовалось этой игольчатой хрюшке на ее исторической родине, чтобы догнать более мелкую добычу, или скрыться от куда более крупных и опасных хищников. Хм, влепить его, что ли, в крепостной щит? Он по идее достаточно силен, чтобы мгновенно испарить любого сунувшего не туда рыло порося-мутанта. Слегка замедлив скорость, Олег дал демону нагнать себя, придвинулся опасно близко к границам магического барьера, а потом резко остановился. Шипастый клубок, находящийся от него на расстоянии нескольких десятков метров, однако, не стал дуром лететь на неподвижную цель, а тоже серьезно сбросил скорость. Видимо, монстр более-менее понимал, чем может оказаться опасен для него контакт со стационарными магическими укреплениями. Свинья. Олег едва удержался от того, чтобы не сплюнуть на лицевую пластину перед собой, когда монстр стал подкатывать к нему едва ли не со скоростью пешехода. Даже тройка ударивших в него снарядов не помогла ускорить чрезмерно хитроумного демона. О том, чтобы заставить его столкнуться с каким-нибудь препятствием, похоже, не могло быть и речи. Хм, оттащить тебя к рынку, что ли, авось на тамошних обитателей отвлечешься. Однако твари явно не хотелось куда-то идти. Она желала поймать слишком прыткую добычу здесь и сейчас. Когда ее и голема разделяло уже каких-то 10 метров, монстр неожиданно прыгнул вперед и вверх, прямо на спину вновь начавшего убегать Кречета. «Отвали!» — рявкнул Олег, которого стало пригибать к земле совсем немаленькая тяжесть и терзать боль обратной связи. Ведьмак покрылся холодным потом, чувствуя, как скрежещут по железу клыки и когти монстра. В его способностях прогрызть железо он ни секунды не сомневался. Выжимая из себя и ставшего ему второй кожей голема все возможное, он попытался перекатиться по земле, но демона этим не стряхнул. Толстокожему чудищу явно было плевать на несколько грубый контакт с мягкой по его меркам почвой и парочку незначительных ушибов. Понимая, что если ничего не предпринять, то секунд через 20-30 его будут терзать не фантомные ощущения, а настоящие клыки, Олег кое-как поднялся на ноги и бросился на крепостной щит в самоубийственной атаке. Стационарные магические барьеры обычно комплектовались чарами распознавания свой-чужой, но проходить во время боя через поднятые барьеры все равно рекомендовалось только самоубийцам. В зависимости от настроек использовавшихся управляющих заклинаний, рискнувших проделать такое могло как пропустить, так и испепелить на месте. А еще случались сбои, когда следящее волшебство по причине каких-нибудь помех не могло с гарантией идентифицировать цель, а потому априори относило ее к враждебным, и поступало соответственно. Когда до границы барьера осталось каких-то метров 5, Демонический свинтус проворно отцепился от Олега и спрыгнул на землю. Разумному монстру явно не хотелось своим телом истощать возведенную при помощи магии преграду. Между возможностью догрызть добычу и выжить тварь однозначно выбирала безопасное продолжение своего существования. Парень попытался остановиться на границе действия крепостного щита, куда его противник явно не желал соваться, но не сумел. Инерция, которую машина набрала, делая первые шаги со вцепившимся в загривок грузом, заставила ее преодолеть лишнюю пару метров и попасть под удар спущенных с цепи сторожевых заклинаний. Вокруг кречета из ниоткуда появилось сразу 5 шаровых молний, ударивших по машине. Как и предупреждали все до единой книги по магической фортификации, во время боевых действий защитные системы автоматически становились безмерно параноидальными. Пройти щит без малейшей опаски за себя смог бы только комендант форта, или государь-император. Ну, может, еще пара-тройка персон, чьи параметры заложили в чары заранее. А молодому ведьмаку с клеймом на шее и его машине достался серьезный удар электричеством, вырубившим их обоих на месте. Хорошо хоть не испепелившим. Близкая к обретению статуса разумного существа система связанных воедино заклинаний просто решила поберечь ресурсы, нужные ей в другом месте. Но когда бы она скопила достаточно силы, обязательно добила бы подозрительный объект, находящийся в зоне ее поражения. На счастье последнего, кое-кто другой добрался до него раньше, и он даже обладал необходимыми умениями и допусками, чтобы относительно безопасно извлечь кречета с его пилотом из зоны действия охранного периметра. «Ну, он уже пришел в себя?» – требовательно спросил властный женский голос, и он был первым, что услышал очнувшийся Олег. Единственный глаз ему открыть получилось, однако различать что-либо, кроме хаотически плавающих туда-сюда мутных пятен, он пока отказывался. Строго говоря, да, спокойно согласился какой-то тип, показавшийся ведьмаку смутно знакомым. Где-то его Олег уже видел. Только где? Но подождите еще пару минут, прежде чем задавать вопросы, иначе рискуете оказаться злостно дезинформированной, причем исключительно по собственной вине. Галлюцинации после столь экстренной реанимации – дело совершенно обычное. Да я сама вижу, что пациент хотя и скорее жив, чем мертв, выглядит, словно он скорее мертв, чем жив, поняла женщина и, кажется, в гневе притопнула каблуком. «Эй, Коробейников, вы меня слышите, а понимаете?» «Да-да». Окружающий Олега мир наконец смог более-менее стабилизироваться. Вернее, это он сам достаточно пришел в себя, чтобы узнать склонившихся над ним людей. Одним из них оказался настоятель крепостной часовни, а вторым – главная ведьма всего Щебжишинского района. Вроде бы да, Юлия Иваоновна. Юлия. И не Иваоновна, а Иоанновна, жестко поправила его чародейка, но как-либо дальше проявлять свое недовольство из-за заплетающегося языка Олега не стало. Впрочем, не суть, что случилось с вышедшим защищать церковь отрядом големостроителей. Связаться с ними не получается, а кроме тебя, к крепости никто так и не вышел. Предательство. Под личиной готовящихся с оружием отбиваться от порождений нижних планов горожан скрывались хорошо обученные солдаты и чародеи, лаконично ответил Олег, чувствуя, как стоящий рядом священник начинает окутывать его разум своей ментальной магией. А еще он почему-то не мог пошевелить ни рукой, ни ногой от навалившейся на все тело странной тяжести. Когда демоны начали исчезать, нам ударили в спину. Я стоял среди народа, и потому меня били относительно аккуратно, чтобы не зацепить своих. Машину уронили на землю, пронзили парой десятков ледяных игл и посчитали пилота убитым. Кстати, говорили эти твари на немецком, а не на польском. Но я смог магией остановить кровь, поднялся, пробился сквозь противника и удрал. Сбежал, значит, бросив товарищей, в голосе ведьмы проскользнули какие-то нехорошие нотки, а ее руки с изящным маникюром сжались в кулаки так, что побелели, и даже не попробовал никому помочь. «Да я тебя, дочь моя, успокойся, ты устала». Поп положил ей руку на плечо. «Ты ведь видела, в каком состоянии был он сам и его машина. Молнии охранного периметра не могли порвать в лоскуты корпус голема и издырявить тело этого юноши. Выйти из безнадежного боя с десятком ран и добраться до своих – не трусость, а доблесть. Я…» Плечи ведьмы поникли, и она сразу будто постарела, прижав руки к лицу. «Да, я слишком устала. Что с Афонькой? Он погиб сразу, его голема прострелили на вылет из пушки», – честно ответил Олег, пытаясь понять, как могло быть связано его покойное начальство с этой женщиной. «Любовники, родственники, просто хорошие друзья, Там у церкви одно орудие стояло, мы думали, его картечью зарядили на случай прорыва демонами периметра, а оно бронебойным водяному в спину плюнуло, снаряд прямо на вылет сквозь водителя пролетел и не особо замедлился. Ублюдки. Юлия Иоанновна устало плюхнулась на что-то заскрипевшее, похоже на соседнюю кровать. Олег хоть и не мог пока пошевелиться, но под летающим до его ушей звуком уже сообразил, что находится в лазарете. А кто-нибудь еще из ваших мог выжить? Не уверен, остальным тоже не поздоровилось, признался Олег. Машины фрау Марты, Игоря и Кого-то еще просто утонули в земле. По идее подобное должно было их сковать, а не убить на месте. Но я сомневаюсь, что их откопали быстрее, чем кончился воздух. И даже если это сделали, то навряд ли пощадили. Во всяком случае, попов, которые тоже дрались с демонами и охраняли церковь, поляки или маскирующиеся под поляков австрийцы перерезали всех без всякой жалости. А католические священники, явно оказавшиеся готовыми к такому повороту, даже не особо отворачивались. «Прости, Господи, им их грехи, желательно посмертно», вздохнул настоятель часовни и перекрестился куда-то на угол помещения. «Видимо, там висели обязательные для подобных мест иконы. Юлия, полагаю, надо его отпускать. Раны он себе затворил на совесть. Да я еще подправил, не должны открыться, если черным чародейством их не разбередить. А у нас народу осталось мало, даже и к пушкам-то ставить особо некого. Да, объявляю благодарность, присваиваю внеочередное звание», махнула рукой на Олега ведьма, которой явно хотелось сделать с принесшим дурные вести гонцом что-нибудь жуткое. Однако, к немалому счастью парня, в лягушку он не превратился, и в свежий труп тоже. Просто пропала прижавшая его к кровати тяжесть. Какое оно у тебя, кстати? Впрочем, все равно, бухгалтерия разберется, если выживешь. ХМ, големостроитель и целитель. А с авиационными приборами и артефактами ты знаком? Впрочем, это тоже не суть важно. Раз более или менее в технике разбираешься, то подходишь. Сейчас одеваешься, пулей бежишь на стоянку дирижабли и находишь какого-нибудь офицера с линкора «Змей». Куда тебя лучше пристроить? Он сам сообразит. Выполнять. Злобный рык, вырвавшийся из нежного горла, наверное, мог поднимать мертвецов из могилы без всякой магии. Толком отойти от него и начать соображать Олег смог уже только на полпути к крепостному варианту аэродрома. И первым же делом он выругался, поскольку, одеваясь, умудрился запихнуть палаш в кобуру, а револьвер в ножны. Но если пистолет можно вытрясти из чехла для меча за 5 секунд, то вот положить его было уже некуда. Пришедший в негодность поясной футляр характерной формы проще купить новый, чем зашить. Впрочем, после такого рыка хорошо еще, что трусы поверх брюк не нацепил. А ведь мог бы, если бы их с него снять не постеснялись. Выбежав на занятую несколькими дирижаблями разной степени побитости и кучей народа крышу, Олег глотнул задымленного воздуха и закашлялся. Удушливые ароматы буквально выворачивали нос изнутри, к тому же на уши ему обрушился тот самый многоголосый стон вой, который ведьмак услышал еще на подступах к крепости. Перегнувшись через перила, он попытался найти источник всего этого, и сразу же его обнаружил. Тысячи жителей Щебжишина шумели на все лады, однако опасались сделать хоть шаг по покрытому выбоинами, разрывами и кровью внутреннему двору. Очень уж убедительным аргументом являлась громадная куча полыхающих трупов, которую несколько автоматронов пожарных с безопасной дистанции поливали из шлангов керосином. Там же находилась и большая часть скарба, который притащил с собой эвакуировавшийся из домов народ. Живых и мертвых разделяла цепь солдат, недвусмысленно направившая стволы винтовок и жерла пушек прямо на людские ряды. Многие из защитников сидели или даже лежали, не выпуская оружия из рук. Почти все были грязными и помятыми, белея свежими бинтами поверх мундиров. Некоторые участки стен с внутренней стороны покрывали следы попаданий в них снарядов или боевой магии. Ворота выглядели так, словно их рубил какой-то обезумевший великан. Олег не мог сказать, какая часть вливавшейся в ворота человеческой реки ныне представляет собой быстро становящиеся пеплом тела, и сколько полегло защищающих крепость солдат, сейчас получающих огненное погребение. Но погибших насчитывалось много, безумно много, как бы не 10% от всего населения города, искавшего здесь укрытие, и, возможно, половина или даже три четверти имевшихся в форте защитников. Хоть Олег и пронесся через лазарет как ветер, все же он успел заметить лежавших на койках, подоконниках и просто полутяжелораненых, а тот, на чью постель приземлилась Юлия Иоанновна, не издавал ни звука, поскольку уже успел скончаться. Похоже, находившаяся после недавней диверсии в состоянии повышенной боевой готовности крепость смогла выдержать первый удар слившихся с толпой злоумышленников. Высыпавшие на стены солдаты наверняка полным составом отстреливали насевших на укрепление демонов. Именно сюда, к крупнейшему скоплению людей, должны были направиться 99% тварей, а после защитники форта начали умирать десятками и сотнями от ударов в спину. Однако они смогли выстоять, а после развернулись и ударили по скопившимся во дворе титанического сооружения людям, уничтожая их первые ряды под корень и не особо разбирая, кто там прав, кто виноват, гранатами и огненными шарами выжигая те участки, где видели ружейное дуло, магический посох или хотя бы блеснувший на солнце нож. Жестокая арифметика войны не сделала сегодня скидок живому щиту, возможно, даже не знавшему о планах диверсантов. Вряд ли после подобного русская армия сможет рассчитывать на какое-то отношение к себе местных жителей, кроме ненависти. Зато крепость выстояла и, похоже, намеревалась сесть в осаду, будучи окруженной наверняка уже марширующей сюда на всех парах армией царства польского. «Нафига тут стоишь? Почему у тебя на ауре временная метка моего корабля и какого черта пялишься во двор, как баран на новые ворота?» Олега кто-то схватил за плечо и грубо развернул к себе лицом. Впрочем, парня практически сразу же отпустили, уважительно присвистнув. Ведьмак и так-то с одной стороны красотой не отличался, а после того, как в район отсутствующего глаза ударила ледяная игла, все могло стать еще хуже. Зеркала Олегу под руку покуда не попадалось, однако вообразить получившуюся картинку ему было несложно. «Контуженный, может, тебя усадить куда или лекаря позвать? Я сам что-то вроде лекаря, и механика заодно». Олег по высокому стоячему воротнику, прекрасно защищающему от ветра, и форменной фуражке с летучим якорем опознал летуна в ранге лейтенанта. Впрочем, еще это можно было сделать по погонам, но у данного аэронавта они фактически отсутствовали. Вместо правого виднелась здоровенная дыра с разлохмаченными нитками, а левый, как и большая часть черной кожаной куртки, оказался запятнан машинным маслом. «Меня с больничной койки и отправили сюда, ничего толком не объяснив. Кстати, я Олег, целитель и големостроитель, но все первого ранга. Ну, может, местами с заявками на второй. Что тут у вас творится и куда идти? Хрень полная. Беги за мной», подумав, сообщил аэронавт и куда-то потащил Олега за руку. «Я Андре Столовский, не Андрей, а Андре». Бабушка слишком увлекалась французским, а переспорить ее так и не смогли. Короче, когда началась вся эта свистопляска с демонами и мы заканчивали их бомбить, из облаков на нас рванули польские крылатые гусары. Эти чертовы небесные кавалеристы на своих пегасах смогли взять на абордаж или просто сбить почти все корабли. Да, я видел, как один из них в землю врезался, припомнил Олег, как рыночную площадь накрыло горящее полотно распоротой гондолы. А дальше? А дальше вообще настала полная задница, развел руками аэронавт. В более-менее дееспособном состоянии остался только парящий линкор «Змей», где я внезапно стал из ученика корабельного мага аж помощником капитана. Да только посудина наша и так на ремонте уже вторую неделю стояла. Экипажу едва-едва хватило сил, чтобы подрезать нескольким десяткам гусар крылышки и отправить их на свидание с матерью-землей. Однако команда понесла потери в 38% списочного состава. А мы и без того не самый лучший в империи корабль. Машины на «Змее» стоят допотопные, да к тому же латаные-перелатанные. Короче, так, сейчас становишься их чинить, а когда появятся раненые, отправишься в лазарет и будешь помогать их вытаскивать. А появится? Не смог удержаться от вопроса Олег, но только потом вспомнил, что разговаривает в общем-то с офицером, причем во вполне немаленьких чинах. То есть, прошу прощения, разрешите обратиться. Они точно появятся? Может, их лучше до лазарета донести, там все же спецы поопытнее будут. Кто пострадал, тех уже заштопали или оставили на берегу, отмахнулся от него Андре. Но новые точно будут. Через 25 минут мы взлетаем, чтобы провести осмотр близлежащей территории на предмет обнаружения польских сил, других воздушных кораблей, имеющих хотя бы теоретически шансы отбиться от обнаруженного неприятеля, в крепости попросту нет. «Змей» оказался прямоугольным стальным корытом, больше напоминающим не гордый воздушный линкор, а вытащенную на берег грузовую баржу. Впечатление не портило даже обшитая натуральными стальными листами гондола, нужны они иначе как для красоты. Во всяком случае, Олег упорно не мог поверить в то, что наполненный паром воздушный шар при подобном бронировании может поднять в воздух хотя бы сам себя. Корпус судна щетинился во все стороны многочисленными орудиями, расположенными на вращающихся полукруглых нашлепках орудийных башен. 8 пушек в верхнем ряду, 6 в нижнем. Бортовой залп, способного палить и вверх, и вниз, и прямо по курсу судна, должен был производить настоящее опустошение в рядах противника. Однако предназначенная для столкновения лоб в лоб с подобными же бронированными колоссами конструкция мало подходила для распугивания атакующих со всех сторон сразу быстрых и юрких крылатых гусар. Тела с палубы успели убрать, а вот окровавленные копья 5 метров длиной еще кое-где валялись, и на их зазубренных наконечниках висели настоящие лоскуты человеческой плоти. «Как же вы отбились-то?» – аж передернулся Олег при взгляде на одну из подобных штук. «Крылатые гусары ведь все шляхтичи, а они ведь то же самое, что у нас бояре, только беднее и живущие почти исключительно войной. Шляхтич шляхтичу равен только по их шляхетским хартиям вольности», – пожал плечами Андре. «У большинства из них первый ранг в магии, причем не обязательно боевой, ну, максимум второй у каждого десятого, потому и опасны гусары в первую очередь копьями, саблями и пистолетами. Короче, они те же самые ведьмаки, только покрасивее и верхом на летающих химерах. А еще корабельный маг у нас воздушника с 6-го ранга. Удушил всех их пегасов прямо сквозь защитные артефакты, пусть и не слишком быстро. Жаль, что после такого подвига он с истощением слег и теперь раньше, чем через неделю, в строй не вернется. Так, вон ту надстройку видишь, дуй внутрь, латай как можешь паропроводы. Это у нас самое слабое место. Внутренности линкора оказались темными, дымными и вонючими. Впрочем, после смеси удушливого дыма и тонкого аромата жареного человеческого мяса запахи краски, топлива и нагретого металла воспринимались очень даже положительно. Главное было не начать видеть невидимое, как следует надышавшись этими парами. Находящиеся внутри люди выглядели страшнее обыкновенных чертей, перемещались почти исключительно бегом, а объяснялись друг с другом при помощи странной смеси мата и якобы невозможной физической телепатии. Новоприбывший ведьмак первым делом принялся навешивать на всех и каждого чары, которые должны были добавить людям сил, но цели у него достаточно быстро кончились, а после слегка притомившемуся Олегу моментально всунули в руки 5-литровую банку промышленного клея, жутко воняющего аммиаком, и велели конопатить им найденные в трубах щели. Последние выдавали себя струйками ярко-оранжевого пара, медленно валившими из всех щелей. Дабы облегчить поиск неисправностей, кто-то из старших машинистов щедро сыпанул в котел сваренный по особому рецепту краски. «Синюю изоленту мне», – бурчал себе под нос Олег, щедро замазывая густой пастрообразной смесью новую обнаруженную брешь. Судя по тому, что его жидкий герметик не особо отличался цветом от остальной поверхности трубы, такой ремонт судовые машины получали далеко не в первый раз. Оставалось лишь догадываться, остался ли где-нибудь под слоями клея металлу труб или весь давно улетучился вследствие выветривания, вымывания и прочих процессов диффузии энтропии. Срочно, немедленно, синюю изоленту. Так, стоять, твоей рожи я вроде не помню. Че, вылупился на него как баран на новые ворота какой-то коротышка, облаченный в бесформенную тряпку, густо заляпанную зеленой жижей, а после получил прямо между широко распахнутых глаз чуть-чуть модифицированное ведьмаком обезболивающее заклятие, содержащее в себе намного меньше энергии, чем обычно, оно не могло полностью избавить человека от интенсивных неприятных ощущений, но этого хватало, чтобы перестать обращать внимание на ломоту в уставших мышцах, мелкую ссадину или ноющий зуб. Если что ушибешь, слегка ошпаришься или вымотаешься в конец, «Дуй ко мне», — вернулся Олег к своему прежнему занятию. «Я тут всем мимопроходящим по мере сил целительный допинг обеспечиваю. Кто дал вам на это право? Я здесь корабельный целитель». Вдруг взвизгнул этот коротышка, хватая ведьмака за ворот одежды. Выше, до горла, он рисковал просто не дотянуться. Жалкий недоучка, которому диплом никогда в жизни не светит. «Ты просто не понимаешь, чем может обернуться недооценка естественных процессов организма». Олег поступил так, как его учил ныне покойный Свиридов на немногочисленных занятиях по рукопашному бою. С размаху ударил сверху вниз лбом по переносице заметно уступающего ему в росте противника, а когда тот отшатнулся, еще и постарался добавить ему кулаком. Однако рука больно ударилась о прикрывший коротышку магический щит. «Ты эти паропроводы видишь, утырок с дипломом», ткнул ведьмак в ближайшую исходящую цветным паром дыру, внутренне костеря себя на все лады. проявил альтруизм, облегчил труд окружающим, и теперь за это, похоже, серьезно пострадает. При ближайшем рассмотрении перепачканная в зеленом бесформенная тряпка оказалась шикарной, расшитой абстрактными узорами мантией, которую просто измяли до невозможности и в паре мест слегка порвали. Если в них не будет давления черта с два, мы наберем крейсерскую скорость, а тихоходный линкор, несмотря на всю его броню, противник с неба ссадит как пить дать, как уже произошло сегодня с кучей воздушных кораблей, и все люди на их борту расшиблись о землю нафиг, и нанесенный их здоровью вред теперь безразличен всем и каждому. Коновал, сквозь зубы процедил корабельный маг-медик, я добьюсь, чтобы и духу твоего на борту не было, буду счастлив, не остался в долгу Олег, которому сейчас было не до политесов. Кроме того, стоявший перед ним чародей, похоже, и сам находился не в лучшей форме, а значит, драка в немедленную дуэль не перерастет, да и вообще поединки в военное время и в боевой обстановке назначались только из-за очень чрезвычайных поводов. Постарайтесь обделать все дела до отлета дирижабля. Целительство у меня по документам даже не профильная специальность. Големостроитель я, и возиться с чужой работой желания нет, ну вот ни малейшего. Взаимно недовольные друг другом, собеседники расстались. Олег вернулся к шпаклевке многочисленных щелей в трубах, а маг-медик умчался по своим важным делам. Юноша уже понадеялся, что его действительно спишут на берег, оставив в относительно безопасной крепости, но тут пол мягко качнулся. Вместе со стенами и потолком, летучее судно оторвалось от крыши и теперь стремительно набирало высоту. Наземную технику в бой вел, в воздушном абордаже участвовал. Олег передернулся от неприятных мыслей, которые ни с того ни с сего начали его одолевать. Вот интересно, что еще мне на этой проклятой службе придется делать? Подводный таран произвести? Стоп, я надеюсь, это же не предсказание. Дык, ну, опаньки, дык. Эти слова, раздававшиеся у него за спиной, могло произнести только одно единственное существо в целом мире, тем более в подобной последовательности. Звучало, ну, того, похоже очень, Святослав. Олег радостно обернулся и обнял своего приятеля, учившегося вместе с ним еще в Североспасском магическом училище. Даже выставленную вперед кисть, с которой медленно сочился вязкий клей, проигнорировал. Все равно ледяные иглы и натекшая из ран кровь так испортили ведьмачью куртку, что починить ее могли лишь в специальной армейской химчистке. Тамошние мастера буквально возвращали попавшие к ним в руки вещи из мертвых. По слухам, иногда даже в буквальном смысле, поскольку туда отправлялись не завершившие своего обучения по тем или иным причинам алхимики и некроманты. Хотя, возможно, бегающие по лужайке и жрущие при помощи гульфика травку кожаные штаны являлись лишь чьей-то глупой шуткой. Тебя каким ветром сюда занесло? Дык попутным. Бывший крестьянин почесал в затылке ладонью, которая при необходимости могла заменить собою маленький экскаваторный ковш. Ты же помнишь, я этого... По погоде мастак, мути, мити, ну дык, метеомаг, во, выговоривший с трудом сложное слово ведьмак расплылся в блаженной улыбке. Проблемы с дикцией у него имелись преизрядные, не очень-то помогла даже армейская муштра, щедрые наказания от мага-наставника и штатные специалисты-логопеды. Зато еще до начала хоть какого-то обучения он вполне мог при помощи своей силы вызвать дождик, или ветер, а то и туман. Правда, все данные погодные аномалии являлись кратковременными и не очень-то мощными. Тебя тоже сюда всунули, чтобы открывшуюся в штате дыру забить хоть кем-то? Утвердительно спросил Олег. По его опыту самому догадаться о том, что именно здесь делает Святослав, было проще и быстрее, чем выслушивать его объяснения, даже если последовательно перебрать 3-5 версий. Ну а пока настоящей работы нет, послали дырки конопатить? Ну дык, согласно кивнул метеомаг, весело возюкая кистью по ближайшему источнику цветного пара. В крепости оно того, не нужен я сейчас, а туточки нужен. Сюда вообще столько народу понагнали, жуть. Дык оно того, в коридорах нельзя пройти и ни с кем не столкнуться. Кстати, оно того, невесту твою тоже видел. Думаю, это обычное положение дел на настоящих боевых воздушных кораблях, а не знакомых нам прогулочных яхтах и учебных пособиях, пожал плечами вернувшийся к своей работе Олег, ничуть не удивленный подобным заявлением. Ни насчет тесноты, ни насчет невесты, хотя на статус последней Анжела вроде как еще и не претендовала. Они в последнее время со Святославом почти не пересекались. Но Стефан, третий и последний из их сложившейся еще во время обучения компании, периодически наведывался в гости то к одному, то к другому, и выполнял роль беспроводного телефона, заодно щедро делясь всевозможными сплетнями и слухами. А про четвертого и последнего молодого ведьмака из их команды приятели дружно предпочитали не вспоминать, особенно после того, как случайно выяснили, что его все-таки повесили, не став заморачиваться особыми следственными процедурами и устроив показательную казнь ради повышения дисциплины среди учащихся. Хотя могли и расширить временно команду. Все же мы не в беспосадочный перелет до столицы намылились, а новое столкновение с летучими гусарами ой какое вероятное. Так, да, блин, сколько можно-то, и ту чель, откуда их столько, ну дык оно, того, несколько невнятно пояснил Святослав, тоже споро орудуя кистью и краской, перепад давления кажись, но чей-то подобное даже сам осилил через пень колоду, уже больно с меня трясли дык сие колдунство, как раз надыть его, чтоб того, дирижаблем нутро сквозь щиты чародейские разрывать, кажись, я еще одно супероружие придумал, беззлобно буркнул Олег, пытаясь понять, как именно осуществлялось поражение воздушных судов сквозь волшебные барьеры. Чем больше об этом парень думал, тем больше ему казалось, что целью подобного заклятия должен являться окружающий судно воздух. Вспомнились ему уже виденные в начале войны летучие медузы-химеры, благодаря своим малым размерам легко попадающие на дирижабли. Надо связистам твою речь слить противнику под видом внутренних переговоров. Астральщики и так на всю голову долбанутые, а после расшифровки сего информационного вируса вообще утратит возможность с представителями человечества внятно изъясняться. С матом и руганью мимо них, прижав ведьмаков к стенам, пробежало с громким лязгом нечто большое и железное. Не то это был автоматрон, овладевший искусством нецензурной брани на уровне куда выше общечеловеческого, не то заслуженный боцман, протезированный по самые брови. Ну дык оно, того, несколько обиженно прогудел Святослав, который за время, проведенное в цивилизации, все же успел чуть-чуть акклиматизироваться. Во всяком случае, теперь он уже понимал, когда над ним издеваются или шутят при помощи сложных речевых конструкций. Пусть и не всегда, но достаточно часто. Не дразнись. Ладно, больше не буду, смилостивился Олег, заканчивая конопатить одну щель и переходя к другой. Слушай, а тебе не кажется, что пар стал гуще горячее и значительно прозрачней? Ну дык оно так, с готовностью подтвердил Святослав. Мы того этого, скорость набираем. Я чую, как встречный ветер о борта бьется, и палуба, того, потряхивается. А котлы свистят, ты чего, не слышишь, что ли? Замечательно, буркнул юноша, моргая единственным глазом, который начинал слезиться из-за быстро возрастающей в недрах линкора температуры. Мы, значит, еще ремонт не закончили, а они уже на форсаж движки выводят. Корпус летающего корабля содрогнулся, а что-то совсем рядом громко бухнуло, из более чем десятка мест разом. И дык это, бортовые залпы устраивают. Святослав посмотрел на приятеля круглыми глазами, а потом выронил ведро густого вязкого клея и, громко топая, побежал по коридору. Меня же в круге, наверное, ждут. Да я как бы тоже сейчас, должно быть, нужнее в лазарете. С сомнением посмотрел Олег на выданный ему инвентарь, но бросать его куда попало или даже спокойно ставить в уголочек не стал. Взял с собой на случай встречи с внезапно появившимся интендантом или уже практически плановой абордажной сшибки. Ведьмак сильно подозревал, что если сосуд с данной вязкой и быстро твердеющей на воздухе гадостью надеть на голову какому-нибудь противнику, то он гарантированно выйдет из игры. Человек или любое другое живое существо захлебнется, а големы и нежить ослепнут начисто. Ну, если создатели им глаза с башки на живот при проектировании не переместили, однако последние вряд ли. По мнению Олега, местные специалисты слишком уж увлекались человекоподобием собственных творений, подгоняли схемы и чертежи под досконально изученные ими людские лекала. Эй, народ, где тут у вас больничка? Споткнувшиеся на бегу матросы, втроем перетаскивающие непонятно откуда непонятно куда здоровенную бухту канатов, недоуменно уставились на ведьмака. Видимо, никак не могли сообразить, откуда на борту змея сия неведома зверушка и на каком месте она в цепи командования. «Лекарь я», — пояснил им Олег, видя непонимание народа. «Не бог весть какой, но все же, к вам на дирижабль временно из Щебжишинского укрепрайона прикомандирован. А не врешь», — уточнил один из них, выглядящий наиболее заслуженным. Во всяком случае, возрастная седина на висках у него проглядывала, а для военного это было уже немалое достижение. Впрочем, откуда посреди неба чужому-то взяться? Да еще и с нашей замазкой, которую я сам с утра варил. Короче, так, падай», – заорал во всю глотку Олег, которого кольнуло неприятное чувство быстро приближающейся опасности, и сам поспешил подать пример, моментально переходя в горизонтальное положение. Выставленные вперед руки, на которые пришелся весь вес его тела, протестующе заныли. Корабль содрогнулся, пол заходил ходуном, сверху упала какая-то балка, громко звякнувшая о пол, а корпус как раз в том месте, где стояли матросы, вогнуло вовнутрь судна, но все-таки не пробило. «Е», только и сказал тот самый мужчина с седыми висками, держась за изрядно пострадавшую в процессе падения голову. Совету Олега он последовал, но недостаточно быстро, и оттого весьма серьезно долбанулся о соседнюю стену, чуть не пробило. «Федор, да брось ты эту бухту, ну, вот не до замены парусов нам сейчас, чуть-чуть не считается». Молодой ведьмак прислушался к своим ощущениям, а после рискнул встать. Опасность над его головой витала, но не конкретная, а так, фоновая. «Народ, а чё у вас по распорядку полагается делать в том случае, если корабль попадает под зенитный обстрел?» Пушки змея принялись рявкать в разнобой, явно перейдя в режим стрельбы по готовности. Причем к канонаде подключились и орудия второго борта. Оставалось лишь догадываться, что за цель нашли себе канониры, раз ее уничтожение требует такого града снарядов. «Это не зенитный», — покачал головой третий матрос, кивая на вогнутую внутрь стенку. «Видишь, как металл рвануло? Гадом буду, снаряд сверху прилетел. А ты это, на верхнюю палубу лезь, к надстройке. Там левая дверь ведет в капитанскую каюту, а правая как раз в лазарет. Смотри, не перепутай, а то защита спалит нафиг. Мы так предыдущего целителя лишились, который после собственных именин спьяну стороны перепутал».